Интерлюдия 24. Юго-Восточная Азия, порт неопределенной территориальной принадлежности, база ЧВК «Черное перо», Зара Огненная, Эссекс. «Кэп, чего звала?» Эссекс шлепнулся на стул в кабинете Онмараки на втором этаже склада, слегка переделанного для проживания на берегу. Со стороны моря здание соприкасалось с личным пирсом ЧВК, где сейчас мирно покачивался на почти незаметной волне одноименный с названием отряда средний ракетный катер. Со стороны берега к зданию вела вполне себе приличная улица. В бетонной стене склада базы были прорезаны ворота, достаточно большие, чтобы пропустить сквозь себя фуру «Лонгвенс». «Наш главный акционер», — Огненная выделила последнее слово с легким сарказмом, — «дал задание подумать». «Отличное задание», — серьезно кивнул Альв. «А оплата соответствующая?» «Ты даже не представляешь», — ухмыльнулась капитан и толкнула папку по столу. «Кузнечный молот мне в кузницу!» Восхищенно выругался Альф, в последний момент заменив неприличное слово. Издержки кланового воспитания, что поделать? «Наш мелкий босс предлагает перевернуть Либерти. Губа не дура, я скажу». «Не сейчас, а через полгода», педантично уточнила Онмараки. «И заметь, это именно предложение. Нужно оценить реалистичность плана и заранее начать подготовку». «Хе-хе! Нет, ну какой размах! Отбить транспорт Дзию, который мы сами раньше и эскортировали? Или потопить?» «Зарочка, это на тебя клановая присяга так действует?» Эссекс, похоже, уже мысленно разгружал захваченный океанский контейнеровоз. «Столько добряка и на дно! Акстись!» «Золотая рыбка!» — насмешливо хмыкнула капитан наемного отряда. «Тю! Большая часть добряка и на дно! Тем более наверняка привлечем внимание больших рыбок в проливах. Наверняка в трюмах будет что-нибудь маноактивное». «Логично. Однако абордаж судна с экипажем и охраной из демонов, вооруженных вплоть до пулеметов, я бы и проходы на палубах минами перекрыла. В нормальные порты Либерти все равно не заходит». «Наберем мясо и задавим массой», — удивился Старпом. Тактику абордажа гражданских грузовиков Зара знала не хуже него. «Нет». «Почему это нет? Броники для нас, для людей из мяса еще резидентные заклинания ускорения на 1.5 часа, скрывающие амулеты на всех. Наш дражайший босс, как я понимаю, в нужном количестве обеспечить. Дорого, да, но трофеи все окупят». «Нет». «Нет так нет», — пожал плечами темнокожий остроухий демон. «Но другой финансово выгодной альтернативы я не вижу». «Нет, это в смысле мы не будем набирать мясо», — соизволила, наконец, уточнить Огненная. «Будем набирать и обучать постоянный состав». «Чтобы его точно так же вынесло? Какой смысл?» «Значит, нужно сделать так, чтобы не вынесли». «Для этого придется обвешиваться артефактами и обычной броней так, что мы сами будем стоить дороже клятого грузовоза». «Надо, значит, обвешаемся». «Ты командир, тебе решать. Только если есть только бабла, зачем нам вообще сдался дзюевский кораблик?» «Ничего покупать не придется», — ухмыльнулась капитан. «Да-да, сами на коленке сделаем. Черт! Черт, Кэп, скажи, что я ошибся, Кэп! Кэп, нет!» «Да». «О, небо! А все так хорошо начиналось». «Не ной, я же не заставляю тебя делать самому все». «Если бы я мог...» «Стоп, Амакава, но у них же вроде только амулеты». «Держи, пришло тем же письмом, что и указание». Зара пододвинула к своему помощнику объемистую коробку, которую тот тут же распотрошил. Онмараки отнеслась с пониманием. Когда дело доходило до новых видов брони или оружия, Альф совершенно дурел. Впрочем, говорят, они там в своих подземных городах все такие. Ну или почти все. Комплект полевой формы и защиты, включая шлем-сферу с забралом из бронированного стекла, был осмотрен, обнюхан, ощупан и даже, кажется, опробован на зуб. Параллельно Эссекс умудрялся бегло читать сопровождающий документ на том самом ненавистном японском. «Тут написано, технология производства утеряна». «Технология потокового производства утеряна. Вручную они готовы производить», — уточнила капитан. Все-таки даже профессиональный интерес не смог превозмочь языковой барьер. «Я слабо себе представляю, как без магии можно добиться таких характеристик. А эта штука еще и от магии защищает». «Амакава пишет проверить и прислать указания к улучшению», — подтянула к себе сопроводительный листок Зара. «Ясно. Я только одного не могу понять. Если тут все правильно написано, а я в это, допустим, верю, то какого нам сдалась эта калоша из Дзию?» Тон, выражение лица, даже осанка Эссекса после получения инструмента своей основной работы заметно изменились. Даже развязные словечки из наемничьего лексикона пропали. «За 2-3 спецоперации в улучшенном снаряжении силами тройки, четверки бойцов мы сможем отбить сумму на порядок большую, чем есть товара в трюмах. А ведь нам его еще и реализовывать надо». «Гребаная политика», — поморщилась Огненная. «Отморозки из гавани совсем отморозились. И прошлым летом мало того, что устроили в городе Амакава пожар, так еще и местную человеческую мафию в темную натравили. Как ни странно, наши друзья умудрились разрулить ситуацию относительно мирно и без своих потерь. Однако пришлось отдать местным бандитам часть территории. Такой плевок в лицо по понятиям глотать строго не рекомендуется. Ну ты в курсе, как это у нас. Да и клан, как ты говоришь, босса, должен к лету получить город под свой контроль. У тамошних экзорцистов такая фишка все еще осталась. Вот кто-то умный и посоветовал нанести асимметричный ответ. Сам понимаешь, как потеря корабля и груза ударит по нашим бывшим лучшим друзьям. «Мы чистим, рыбка находит корабль без экипажа в нейтральных водах и забирает как приз. Хе, наш босс любит классику?» «Корыто под панамской тряпочкой, а у Амакава наверняка уже юристы из Треста половину японских собак съели, отсуживая поднятое из-под воды добро». «А наши бывшие «мы заплатим вам через неделю» точно не устроят в их городе, как его там, священный джихад? Судя по тому, что мне доступно из кланового архива, у них там сейчас дым коромыслом по укреплению города от потустороннего. А как же первый в истории город для совместного проживания демонов и людей? Не знаю, я там не была, ухмыльнулась Зара. Хочешь, съезди и посмотри, виза у тебя теперь есть. Пожалуй, что... «Справишься без меня, Кэп?» «Эс, ты что, реально туда навострился? Учти, меч тебе через таможню, даже как театральный игровой реквизит не протащить». «Тебе оставлю, на сохранение». Альв клыкасто улыбнулся, но потом снова посерьезнел. «Руны на металл после подготовки не лягут. Если я правильно понял, структура будет нарушена. И если уж мы действительно решили делать штучную штурм-броню, адресно на каждое рыло, то делать нужно сразу максимально хорошо. Кстати, где собираешься брать мясцо, которое не мясо? Профи все в отрядах, а одиночки, ну сама знаешь, неудачников тоже плодить как-то. Тем более демонов и магов мало, особенно тех, кому можно доверять, и от кого будет толк в бою». «На это тоже есть указания свыше», — Зара помахала кипой листов. «Неужто адреса?» — изумился Эссекс. «Бери выше. Это диагнозы». Видя непонимание в глазах Старпома, Огненная пояснила. «В отличие от заклятия резидента, у Амакава есть какая-то полумагическая методика обработки мышечной и нервной ткани, типа экспериментальная. Надо найти добровольцев, которые согласятся рискнуть». «Слушай, с кем мы с тобой связались?» После длительного молчания поинтересовался Альв. «Знаешь, сама задаю себе этот вопрос», — грустно улыбнулась он Мараки. «Но я, знаешь ли, верю, что мальчик знает, что делает. И потом, Мне отступать некуда. И тебе тоже. Коготок влип, птичка попалась. И я не проклятву. Мы просто без их денег не удержимся на плаву. Особенно сейчас. Долбанный кризис. Лады. Еду, смотрю широко раскрытыми глазами. Потом еще раз поговорим. Подытожил Эссекс.